И его ответ прозвучал решительно. «Ты и так показала себя кремнем, досидев со мной до темноты. Отправляйся домой, дальше я, герой-одиночка, справлюсь и сам». «Он хуже, чем наша собака», — заметила Дебора. «Бессовестный манипулятор. Томми, забирай Хелен, пока она не попала в его ловушку». Хелен и Линли последовали ее совету и прощались с Сент-Джеймсами. Они не обменялись ни словом до тех пор, пока не вышли на тротуар Чейни-Роу. С реки дул ледяной ветер. Хелен тихо произнесла: «Что ж...» Слова эти были обращены даже не к мужу, а будто к ней самой. Она выглядела усталой и грустной. Линли не мог сказать, чего было больше, но он примерно представлял, что творится в душе жены. Хелен спросила: «Ты считаешь, что это случилось слишком рано?» Он не стал притворяться, что не понимает. «Нет, нет, конечно, нет. Тогда в чем дело?» Линли искала объяснение, которое можно было бы предложить ей, скажем, они могли бы оба жить дальше, и которое не вернется к нему в будущем, как бумеранг. «Я не хочу причинять им боль. Не могу даже представить выражение их лиц, когда они будут стараться изобразить радость, а у самих сердце будет разрываться от несправедливости». «Жизнь полна несправедливости. Так никто другой должен это знать. В этой игре невозможно уравнять правила для всех и каждого, как невозможно узнать и будущее, и их будущее, наше будущее». «Я знаю». «Тогда просто знать — это одно, а поступить в соответствии с этим знанием — совсем другое. Мне кажется, Хелен, что знание не принимает в расчет их чувств. А как насчет моих чувств?» «Твои чувства для меня все, ты для меня все». Он протянул к ней руки и застегнул верхнюю пуговицу ее пальто. Поправил на шее шарф. «Давай не будем стоять на холоде. Ты как сюда приехала? На своей машине?» «Я хочу поговорить об этом. Последнее время ты ведешь себя так, словно...» Она не закончила фразу. Для этого пришлось бы сказать прямо то, что она думает. Метафоры для того, чтобы описать ее страхи, не существовало, и Линли понимал это. Он хотел успокоить ее, но не мог. Он думал, что будет радость, будет восторг. Он думал, что ожидание еще крепче объединит их, но он не думал, что будет чувствовать вину и страх. Камнем давило на него знание, что придется ему похоронить то, что умерло, прежде чем он сможет с чистым сердцем радоваться жизни. Он сказал: «Поедем домой. Сегодня у нас обоих был трудный день, тебе нужно отдохнуть». «Отдых далеко не единственное, что мне нужно, Томми», — ответила Хелен и отвернулась от него. Он смотрел ей вслед, пока она шла в конец улицы, где между двумя кафе оставила свою машину. Малькольм Уэберли положил телефонную трубку на рычаг. Без четверти 12. Не следовало звонить в такое время, но он ничего не мог с собой поделать. Здравый смысл подсказывал ему, что уже поздно, что они уже спят, что даже если Томми все еще работает, то Хелен наверняка в кровати, и столь поздний звонок ее не обрадует. Но он не послушался доводов разума. Весь этот день он ждал вестей. И так, ничего и не дождавшись, понял, что не уснет, пока не поговорит с Линли. Можно было бы позвонить Эрику Личу. Если бы Уэберли поинтересовался у него последними новостями, то Эрик выложил бы каждую деталь. Однако общение с Эриком вернет былое с остротой, невыносимой для Уэберли. Эрик был слишком тесно связан со всем, что было. Он присутствовал в доме на Кенсингтон-сквер, где все началось. Присутствовал при каждом допросе, проводимом Уэберли, он даже давал показания в суде.